часть из них придется оплачивать. И ведь сразу уехать не получится. Еще минимум неделю здесь торчать. Правда, есть вариант посмотреть на местные разломы, которых в окрестностях города насчитывается аж 8 штук. Прошел пару кварталов, после чего взял такси и вернулся в гостиницу. К номеру подошел аккурат в тот момент, когда работник кухни подкатил столик с причитающимся мне завтраком. «Любезный, благодарю, я сам», – остановил я молодого парня. «Господин граф, доброго утра», – покивал тот. «Гм, жду двойную порцию, а это забери. Очень проголодался», – велел работнику кухни. «Будет исполнено», – ответил тот, подумал и уточнил. «Не желаете чего-нибудь еще? Как насчет дополнительного комплекта столовых приборов?» «Имя», – коротко уточнил я. «Василий», – опустил взгляд работник гостиницы. «Вот что, Василий, скажи-ка мне, с чего сделал такое предложение? Только учти, не вздумай врать», – жестко смотрю на парня. «Подумал, что у вас гости», – медленно ответил тот. «Значит, в гостинице все уже знают, кто где и с кем», – покивал я. «Наверняка еще знаешь, кто давал распоряжение накачать Натали возбуждающим средством». «Говори и не тяни резину. Мне завтракать пора». Подошел к парню, вытащил из своего кармана пиджака портмоне, достал несколько купюр и вложил их в руку парня. «Ничего такого не знаю. Недавно на смену заступил». Отрицательно замотал тот головой. «Обижусь», мрачно произнес я с угрозой в голосе, но потом улыбнулся. «Вася, пойми, в любом случае узнаю, кто за этим стоит. Очень хочу побеседовать с этой дамочкой. Правильно же ведь угадал, что кто-то из подруг моей гости к этому руку приложил?» «Нет, Зоя Михайловна ее начальница». Отрицательно покачал головой паренек, а потом испуганно на меня посмотрел и замолчал. «И кто она такая?» – уточнил я. «Владелица», – выдавил из себя работник кухни. «Владелица чего?» – не сразу сообразил я. «Гостиницы», – прикрыв глаза, выдавил Василий. «Честно говоря, такого никак не ожидал. Чтобы деловая дама, неважно каким способом взлетевшая в этой жизни и опустилась до мести горничной, сюр какой-то. Но ведь четко прослеживались воздействия на шраме от проклятия и то, что Натали была под воздействием возбуждающего средства. Правда, решение она самостоятельно приняла, когда недвусмысленно захотела близости. Гормоны, если и повлияли на ее поведение, то не сильно. Ладно, свободен, и не забудь принести двойной завтрак, добавив сладкого или что там любит моя гостья. Уверен, тебе об этом известно». Махнул парню, а сам вошел в номер. Девушка, обняв подушку, мирно спит поперек кровати. Мне захотелось к ней под бочок. Нет, не заниматься любовью, а также безмятежно вздремнуть. Вот только дело выше крыши. А еще есть действительно хочется. А с Зоей Михайловной всяко успею разобраться. Но изначально необходимо отыскать заговоренные предметы, насылающие проклятие на мою неожиданную подругу. Прикинул дальнейшие действия. Перво-наперво предстоит обратиться в полицию и предоставить доказательства того, что Пирогов обворовывал клан. Сумею отбиться от всех кредитов? Не факт. Вполне возможно, что придется рассчитываться, так как не уследил за своим работником. Торговые точки придется закрыть. Не понравилась ни их работа, ни ассортимент, ни сам подход к продаже антиквариата и артефактов. Да, боюсь, обойдется мне такое решение в копеечку. Точнее, в большую сумму, кучу нервов и времени. В дверь номера осторожно постучали. Работник кухни быстро обернулся и в точности заказ выполнил, добавив к стандартному набору завтрака 4 эклера. «Натали их любит. Рядом с гостиницей булочная. Их там продают. Сам сбегал», – доложил Василий, когда я открыл дверь. «Благодарю», – я кивнул парню, достал из портмоне несколько купюр и протянул работнику кухни. «Этого хватит?» «Спасибо. Даже слишком», – ответил тот, но деньги взял и чуть поклонился. «Разрешите пройти и сервировать стол?» «Сам это сделаю», – отрицательно покачал я головой. «Свободен». Парень расстроенно вздохнул, но спорить не посмел. Похоже, он надеялся одним глазком взглянуть на горничную. Неровно к ней дышит? Или обычное любопытство? Ну, это не мое дело. Однако, пялиться на своих женщин, когда те в неглиже в кровати дрыхнут, никому и никогда не позволял. А прецеденты случались. Обслуга в отелях моего мира частенько проявляла любопытство. Да и некоторые приятели вели себя нагло. Позволяли себе недопустимые намеки и за это были биты. «Вставай! Завтрак прибыл!» – объявил я, вкатывая тележку с провизией в спальню. «Пять минуточек!» – не открывая глаз, пробормотала Натали. Пришлось ее будить. Взялся за стройные ножки, к себе подтащил и пригрозил. «Учти, будешь так себя вести, то еда остынет. А ты очень аппетитна!» Горничная аж на кровати подпрыгнула, в страхе на меня посмотрела, глаза потерла, а потом покраснела и прошептала. «Так это был не сон?» «Разумеется, нет», — ответил ей и стал разливать кофе по чашкам. «Тебе со сливками или обычный?» Натали молчит, завернулась в одеяло, ладонью глаза прикрыла, а в ее ауре всполохи смущения, стыда и страха. «Жалеешь о случившемся?» уточнил у девушки и сел рядом с ней. «Вы считаете меня падшей и доступной женщиной?» чуть слышно прошептала та. «С чего бы?» пожал плечами. «Насколько понял, я тебе сильно понравился, а некое средство подтолкнуло к активным действиям. Ты мне симпатична, но о чем-то большем речь не идет. Насладились друг другом, сняли напряжение и, надеюсь, на этом наше знакомство не закончится. Прекрати стесняться. Мы взрослые люди и ничего постыдного не сделали». «Точно?» – неуверенно спросила та. «Разве кого-то убили или ограбили?» Обхватил Натали, прижал ее к себе и шепнул на ушко. «После завтрака мы с тобой обязательно изучим несколько акробатических поз. Гарантирую, ты будешь в восторге». «Виктор Иванович, вы меня смущаете!» – хихикнула та. «Каюсь, немного душевному состоянию девушки помог», отправив в ее источник посыл спокойствия. «Когда вдвоем, то обращайся ко мне на «ты».» Дернул за край одеяла и кивнул в сторону шкафа. «Возьми там мою рубаху и давай завтракать, а то кофе точно остынет». Натали хотела вместе с одеялом до шкафа добежать. Но я крепко край держал, и горничной пришлось от этой идеи отказаться. Зато еще разок сумел полюбоваться ее фигуркой. И уже сам оказался не уверен, что кофе не остынет. «Очень девушка соблазнительно выглядит. Правда, шитого красивее и роднее». И чего графиню вспомнил? Даже настроение немного испортилось. Вытащил из кармана сотовый и посмотрел сообщение. И Юля так ни разу и не ответила. «Можно взять эту рубашку?» – поинтересовалась Натали. «Конечно», – ответил ей и поднялся. «Хочешь, помогу ее надеть?» «Нет-нет, сама справлюсь», – отмахнулась та и повернулась ко мне спиной. Еще продолжает смущаться, но уже не так сильно. Кстати, кофе все же пришлось магически подогревать. Натали отлучилась в ванну, чтобы себя в порядок привести. Пока ее не было, я гадал, в чем она вернется. Оденется в свою униформу горничной или останется в моей рубахе. Выбрала последнюю, чем меня порадовало. «Вкусно!» – уплетая эклеры, как-то беззащитно улыбнулась подруга. «Давай вернемся к моему обещанию», — сказал я, отодвинув от себя тарелку. — Какому? — настороженно спросила девушка. — Шраму и проклятие, — напомнил ей, а потом спросил. — Догадываешься, кто возбуждающее зелье подсыпал? — Не уверена, — нахмурилась Натали, а потом усмехнулась и продолжила. — В любом случае, за последний раз своему врагу даже благодарна. — А были еще такие случаи? — Не совсем такие. Точнее, заканчивалось все не так. Она смущенно кивнула в сторону кровати. «Поясни», — попросил я. «Первый раз, когда дикое желание охватило к мужчине, я сумела справиться. Под ледяным душем стояла полчаса или час. Правда, потом 2 недели от простуды страдала. Следующий случай наступил где-то через месяц. Почему-то меня потянуло к страшному, лысому и пузатому старикашке. Тот заказал себе в номер шампанское, и меня отправили доставить заказ. Он прямо-таки слюни на меня пускал. Руки распустил и даже почти раздел. Но меня так скрутило и рвать начало, что он даже доктора вызвал. Отходила от этого где-то месяц. А потом Еще два раза все повторилось. Вчера думала, все вновь по такому сценарию пойдет. Но противиться себе не могла. А еще вы мне очень понравились. Посмотрела на меня Натали и застенчиво улыбнулась. Хм, как же тебя наказать? Прищурился я и притянул к себе за ворот рубахи охнувшую девушку. За что? Испуганно спросила та. За выканье. Хмыкнул я и коротко подругу в губы поцеловал. Наверное, мы бы до обеда или вечера в постели провели. Но этого Лушкаева не позволила. Не вовремя позвонила. Пришлось ответить, а потом изучать принесенный в скупку артефакт, чтобы подтвердить цену и разрешить его приобрести. Честно говоря, на расстоянии оценивать странную подвеску занятие неблагодарное. Но Наталья Геннадьевна подробно описала магическую составляющую. К оценке присоединились Жанна и Тихон. При этом первая, когда уже заканчивала делать выводы, вдруг сбилась, и у нее вырвался вопрос. «А это кто еще такая, почему на ней только мужская рубашка?» «Ты о чем?» – уточнил я, а потом покачал головой и чуть повернул смартфон, изменяя угол съемки. В камеру попало зеркало, показывающее сидящую на кровати горничную и о чем-то размышляющую. «И как такой элементарный промах допустил?» «Простите!» – буркнула Жанна, при этом явно расстроившись. «Точно обиделась за себя и подругу. Они не раз пытались меня соблазнить, но ничего не вышло. Последнее время успокоились, но, боюсь, когда вернусь, примутся с новой силой». «Убедили. Подвеску выкупаем, но до моего приезда на продажу не выставляем». Подвел я итог. «А когда вернетесь?» поинтересовалась директриса моего антикварного салона. «Пока еще не знаю. Рассчитываю за пару дней управиться, но не уверен», сказал и на этом распрощался. Мои слова Наталья услышала и расстроилась, но постаралась вида не показывать. А объяснять я ничего не стал. Наше случайное знакомство вскоре завершится. Однако свои обещания привык выполнять, да и жалко девушку. Жить с такими проклятиями врагу не пожелаю. Уверен, беды на несчастную сыплятся, как из рога изобилия. Что со вчерашнего вечера ее магия невольно защищает, но если расстанемся, то все вернется на круги своя. Что скажешь о хозяйке гостиницы? Задал вопрос девушке, прикинув, что ей необходимо все же переодеться в привычную одежду, а то она своими голыми коленками меня отвлекает. «Насколько знаю, гостиница принадлежит господину Какоеву, Алану Давидовичу», озадаченно ответила та. «Да? А кто такая Зоя Михайловна?» «Она занимает должность директора. Ну, честно говоря, номинально. Следить за порядком, внешним видом сотрудников», сказала девушка и уточнила. «А почему вы ей заинтересовались?» Молча подошел и легонько шлепнул девушку по попе. «Ой, простите меня, постараюсь больше не нарушать и обращаться на «ты». Но поймите правильно, Виктор Иванович, вы же глава клана, имеете графский титул, а я простая горничная». Повинным голосом говорит Натали, а у самой в глазах смешинки, а в ауре всполохи страсти. Она специально меня провоцирует. Еще и уголок губы закусила. «Вечерком тебя проучу», – погрозил ей пальцем. «Сейчас нет до любовных утех», – провел ладонью по ее щеке. «С твоей проблемкой разберусь, а потом за собственные возьмусь». «Подробнее расскажи о директрисе гостиницы. Кто такая, почему занимает должность номинально? И почему ни разу не удивился, когда узнал, что Зоя Михайловна Гальцева являлась подругой Натали? Они вместе учились в школе, даже участвовали в конкурсе красоты, где Зоя заняла второе место и познакомилась с Какоевым. Она любовница владельца гостиницы?» «На всякий случай», – уточнил я. «Да», – покивала моя подруга и усмехнулась. «Иначе как бы заняла такую должность?» «А тебя пристроила горничной», – хмыкнул я. «Хороша подруга, ничего не скажешь». «Она предлагала должность повыше, но я сама не захотела», – нахмурилась девушка. «Проза жизни такова, что за все необходимо платить. А у Алана много дружков, которые падки до женщин. Пару раз приходилось отбиваться от их настырных ухаживаний». «Как удалось справиться?» «Ну, насиловать пока не пытались», – криво усмехнулась Натали. «Деньги предлагали, но до такого не опустилась. Когда кто-то не нравится, то через себя не готовы переступить. Понятно, хмыкнул я. Ладно, об этом позже поговорим. Что насчет работы? Сегодня выходная, пожала плечиками Натали. Отлично, тогда переодевайся и пойдем пообщаемся с твоей подружкой. Зачем она вам? Увидишь. Отмахнулся и не стал заострять внимание, что та вновь выкнула. Моя подруга поинтересовалась, не следует ли ей сменить униформу на обычную одежду. Правда, для этого ей потребуется спуститься на подземный этаж, где находятся комнаты для персонала. Не захотел ее отпускать, побоялся, что насланные проклятия активизируются и нанесут девушке вред. В кабинет директрисы гостиницы оказалось не так-то просто попасть. У Зои Михайловны имелась пышногрудая секретарша, которая пыталась преградить своим бюстом вход. Девица в боевой раскраске, в кожаном коротком платье, утверждала, что ее начальница занята и к ней необходимо записаться на прием. Пришлось воздушной стеной преграду отодвинуть и ногой дверь распахнуть. За письменным столом сидит симпатичная девица, замазывая тональным кремом синяк под глазом. Похоже, ее недавно кто-то поколотил, судя по всполохам боли. «Выйдите! Вон!» – нервно воскликнула мнимая подруга Натали. «Прости, дел много», – хмыкнул я, не подумав выполнять приказ директрисы. «Дело в том, что моя диагностика обнаружила один из темных артефактов, насылающий беды на горничную. Удивительно то, что предмет находится в сейфе. Жаль, что второго нет». Я-то рассчитывал одним махом избавить подругу от невзгод. «Натали, а ты чего здесь делаешь?» – прищурилась Зоя, увидев застывшую в дверях мою спутницу. «А чего так удивляешься?» – поинтересовался я. «Думал, она сейчас от боли корчится и страдает от возбуждения? Ошиблась ты, когда ее ко мне послала. Другой вопрос – как теперь с тобой поступить?» Если обратимся в стражу, то за такое издевательство тебе мало не покажется. «Господин граф, Виктор Иванович, о чем вы говорите?» Изумленно поинтересовалась Натали, которая никак не может догадаться, кто виновник всех ее бед. «Объяснишь?» – посмотрел я на Зою. Та сидит в кресле, кусает губы и не знает, что делать. Мгновенно сообразила, что отрицать бесполезно. «Кстати, ты сейф-то открой!» – произнес я, не дождавшись ответа от директрисы. Та провела дрожащими пальцами по своим волосам. Хм, должен сказать, что блондинка она не настоящая, крашеная, а истинный цвет рыжий. Ведьма? Очень уж специфический у нее источник. Или настолько злобная тварь, что магией оперировать способна только темный, да и то с помощью ритуалов. Насчет стражи ее просто припугнул. Увы, для Натали это не вариант. Темные амулеты сразу не уничтожат. Они послужат уликами и доказательствами преступления на время расследования и суда. Вроде таковы правила и законы. Конечно, их попытаются обезвредить, но гарантии никто не даст, что они не продолжат пагубно влиять на жизнь горничной. «Хорошо», – выдавила из себя директриса, встала, подошла к сейфу и набрала шифр на цифровой панели. Отворила дверцу и с нижней полки достала темный артефакт. Зоя какое-то время колебалась, но потом протянула мне некий предмет. Кукла Вуду, темная, призвана насылать беды, связана с источником Натали, прокомментировал я. Артефакт связан из белых ниток, во многих местах бурые капли крови. Использовались ногти и волосы жертвы, последние есть даже под мышками и в интимном месте. Как Зоя умудрилась их достать? Неужели считалась настолько близкой подругой? В районе сердца торчит игла, но она не глубоко вошла. А то бы это оказался артефакт, заговоренный на смерть. «Зоя, за что?» – прижала ладошку к рту Натали. «За что ты так со мной?» «Лучшая в классе. Все мальчики за тобой бегали. Признанная красавица с правильными взглядами», – зло произнесла директриса. «Думаешь, мне было приятно находиться вечно в твоей тени? Вот за все это и многое другое ты и поплатилась». «Второй артефакт где?» – мрачно поинтересовался я, прикидывая, как уничтожить куклу и сделать так, чтобы бывшая подруга больше не вздумала вредить. «Это сломанная игла, олицетворяющая неудачную жизнь», – произнесла Зоя. «Одна половинка в чехле телефона, вторая в обложке паспорта». «Креативно», – криво усмехнулся я и посмотрел на Натали, которая никак не выйдет из состояния шока, но все же спросил. «Что с твоей подругой делать будем?» «Даже не знаю», – покачала та головой. «Не убивать же ее за это». «Хм, ну, вариант не так и плох. Другой вопрос, что он доставит нам хлопот. Хотя, если разобраться, жизнь Зою уже наказала. Ее постоянно избивают, и, похоже, не только хозяин гостиницы, а и его дружки. Честно говоря, с ними бы тоже разобраться не мешает. Не дело, когда так себя ведут, пусть даже с теми, кто на это согласен. Впрочем, это не мое дело. И так в лес куда не следовало». В итоге мысленно согласился с Натали, но все же два заклинания к источнику Зои прикрепил. Теперь, если та попытается навредить подруге, то испытает нешуточную боль. Правда, продержатся мои посылы от силы неделю, а потом исчезнут. «Пойдем», – я посмотрел на Натали. «Мы с тобой еще с тебя проклятие не сняли, но теперь, надеюсь, дело техники». Краем глаза заметил, как у Зои торжествующе всполыхнулся в ауре злорадный всплеск. «Похоже, есть еще какой-то сюрприз. Надо действовать осторожно». Глава 3. Избавить от проклятий. Вместе с Натали спустились в комнату для персонала. При этом куклу Вуду пришлось завернуть в пиджак, который снял. Темный артефакт однозначно вызовет любопытство у работников и постояльцев гостиницы. Этак еще и стражу вызовут, которой придется все объяснять. «Подождешь?» – робко задала вопрос Натали, останавливаясь перед дверью своей комнаты. «Внутри», – коротко ответил ей и добавил. «Нечего меня стесняться, повидал всякого, а с тобой вовсе близко знаком». Горничная покраснела, но, на удивление, спорить не стала. Мы вошли внутрь небольшой каморки без окон, с одной небольшой кроватью, встроенным шкафом и еще одной раздвижной дверью. «Что там?» – поинтересовался я. «Душевая и унитаз с раковиной», – задумчиво произнесла моя спутница, как-то растерянно оглядываясь по сторонам. «Господи, как я тут время-то проводила! Раньше замкнутое пространство меня угнетало». «Тебе не только надо переодеться, но и все вещи собрать», – сказал ей и сел на кровать. «Оставаться работать в гостинице тебе не следует. Зоя тебе житья не даст. Не прямо, так через своего любовника». «Согласна. Придется уволиться», – покивала девушка. «И чего сразу об этом не додумалась, когда в кабинете директрисы находилась? Блин, я же ей даже пощечин не отвесила за все то, что со мной случилось». «Ей будет тяжелее, зная, что ты в порядке», – хмыкнул я и поторопил. «Давай уже! Шевелись!» «Простите!» – сказала Натали, а потом распахнула дверцу встроенного шкафа. Честно говоря, я уже бросил считать, сколько раз она провинилась и ко мне на «вы» обращалась. Сижу и размышляю, какие могут оказаться подводные камни при уничтожении темных артефактов. Удар по магическому источнику моей подруги? Всплеск проклятия? Или Зоя устроила какую-то ловушку, на которую надеется? Впрочем, если куклу Вуду несложно уничтожить, то с иглами дело обстоит сложнее. С другой стороны, если их расплавить и изменить форму, то темное заклинание исчезнет. Хм, не вижу причин для беспокойства. Предварительно выставлю на Натали щиты, заблокирую ее источник и дело в шляпе. За пару минут управлюсь. «Отвернись, мне надо переодеться». Оторвала меня от размышлений горничная. «И не подумаю», – весело ответил ей. «Спасибо, что напомнила о себе. А то я так задумался и тебя не видел. Блин!» – прикрыла глаза горничная, а по движению ее губ прочел, что она себя дурой обозвала. «Ну, с таким утверждением согласен. Столько лет дружить с той, кто тебя уничтожает, и ничего не замечать, надо быть не просто дурой, а идиоткой». Натали же чему-то улыбнулась и, нахалка такая, стала медленно раздеваться. А не специально ли она меня отвлекла от раздумий, чтобы на нее внимание обратил? Вот как выгнулась, когда стала трусики снимать. Точно, провоцирует. Ладно, делаю равнодушное лицо и просто за подругой наблюдаю. Проверим, у кого крепче нервы и выдержка. Честно говоря, начинаю ей проигрывать. Слишком возбудился, как ни крути, а молодость свое берет. Не всегда природу удается сдержать, да еще когда это не требуется. «А ты, оказывается, хулиганка!» – произнес я и встал с кровати. «Просто вы, господин граф, мне очень понравились, в том числе и в постели. Или это из-за того, что давно ни с кем любовью не занималась?» – произнесла Натали, так и не подумав выпрямиться. В мой номер мы вернулись спустя 2 часа, принеся нехитрые вещи бывшей горничной. Предварительно посетили отдел кадров, где девушка написала заявление на увольнение и потребовала незамедлительный расчет. Ей попытались сказать про отработку в 2 недели, но, услышав подтверждение от директрисы, с которой связались, выдали на руки все документы. Даже не пришлось бегать с обходным листом и передавать дела. Девушка сдала только служебный пропуск. Пока оформляли бумаги, я успел ознакомиться с анкетой своей подруги. Судя по данным, указанным там, получается. Наталья Игоревна Веселова. 20 лет, уроженка города Петербурга. Успела с отличием заочно окончить университет менеджмента и управление гостиничным и иным бизнесом. Как она умудрилась это сделать? Да еще дата поступления указана в момент, когда училась в школе. Этот вопрос ей задал, когда вышли из отдела кадров, и Наталья объяснила. В школе было неинтересно, знания давались легко, а мечтала стать управляющей какого-нибудь заведения. Ради прикола попыталась онлайн поступить в университет. Удивительно, но прошла. Правда, потом со мной не знали, что делать, так как не смогла предоставить аттестат о среднем образовании. Ректор лично со мной собеседование провел, а потом вступился. Сделали исключение. Зачислили, при условии, что учебу не брошу и предоставлю им документ об окончании школы. И в итоге стала горничной. «Так получилось», – помрачнела та, явно вспомнив подругу. «У тебя все наладится», – одобрительно ее по голове погладил. «Давай-ка избавим тебя от проклятий. Ты не против?» «Нет, только за», – улыбнулась Веселова, подумала, а потом сказала. «Наверное, тебе еще надо кое-что обо мне знать. Не хочу скрывать». «Говори». «Я из обнищавшего клана. Мать умерла, отец женился, воспитывала бабушка, но она 1,5 года назад попала под машину», — медленно произнесла Натали, как-то горько улыбнулась и продолжила. «Оказалось, что на мне долги висят, так как являюсь наследницей». «Так ведь отец...» – начал было я, но девушка перебила. «Мать являлась главой. Она бизнес вела, но он прогорел, когда умерла. А по завещанию все я унаследовала». «И зачем ты мне это говоришь?» – потер я висок. «Не боишься, что к тебе за моими долгами придут?» «Как придут, так и уйдут», – отмахнулся от ее слов. «А чем твой клан занимался?» «У нас в роду, по женской линии, специфические источники. Только не смейся. Клан изготавливал и продавал магическое оружие», – огорошила меня девушка. Некоторое время размышлял над ее словами, насмехаться даже не подумал. Женщины находили себе странные увлечения и занятия. А если тут еще замешаны гены, то удивляться нечему. С другой стороны, непонятно желание Натали изменить своему призванию. Или все дело в том, что клан разорился? «Что скажешь?» – вытащил из кармана кинжал с головой дракона. «Ух ты!» – сразу же загорелись глаза у девушки, а от ее источника к холодному оружию потянулись магические щупальца. «Но-но, не так активно!» Погрозил ей пальцем и уточнил. «Что за магию применила?» «Исследовательскую. Источник всегда так себя ведет, когда вижу загадочное оружие высшего класса», — задумчиво произнесла моя подруга. «Хм, уверен, нас не просто так судьба свела. Девушка мне точно будет полезна с таким даром». «Пока непонятно, чем и как, но упускать Натали нельзя. Эта интуиция подсказывает. А потом, если соединить мои умения по созданию артефактов и ее возможности работы с магическим оружием, то получившимся вещам цены не будет. Если в этом мире спрос не так и велик на такие вещи, то в разломе они пригодятся любому. Далеко не все магические твари легко дохнут от той или иной магии. К некоторым у них иммунитет, а броню обычным мечом или пулей не пробить. Такие размышления мелькнули в голове, но сказал другое. Потом это обсудим. Сейчас надо от проклятия избавиться и твоего шрама, благодаря которому ты уязвима. Легко сказать, но не так-то оказалось просто это сделать. Честно говоря, не ожидал таких мощных заклинаний в кукле Вуду. Как только попытался вытащить иглу в районе груди, то получил ментальный удар. От боли в голове на секунду перед глазами все поплыло. «Витя, ты в порядке?» – обеспокоенно спросила Натали. «Норм», – отмахнулся я и потер щеку. «Надо подумать, как этот темный артефакт обезвредить». Запустил диагностику и в магическом зрении увидел этакий клубок из темных посылов, которые напоминают змей. Они переплелись, шевелятся, и время от времени над ними появляется черный шарик, который растворяется в кукле, а от той исходят лучи в сторону бывшей горничной. Получается, что артефакт еще сам себя подпитывает. Или он все же использует силу темного духа? Скорее всего, это так. Понятно, что и биоматериал от девушки играет важную роль. Требуется куклу от Натали отвязать. Но как изгнать дух? Его явно загнали с помощью ритуала. Провести еще один? Но какой? Мысленно перебираю варианты. Парочку нашел, однако они все связаны с риском. А это неприемлемо. Подумал и рассказал о своих догадках подруге. «У вас же есть поглотитель!» Непонятно намекнула та. «Натали, не понял, о чем ты говоришь?» Удивленно посмотрел на девушку. «Кинжал, в котором дух дракона!» Пожала та плечиками, а потом, видя мое недоумение, пояснила. «В нем темный дух. Он способен вбирать в себя магическую энергию, как темную, так и светлую, в том числе защищать владельца от ментального воздействия, отводить и блокировать удары магии. Правда, он почти разряжен, но это даже лучше в нашей ситуации». «Вот как? Сколько же такая вещица может стоить?» Вытащил я клинок и посмотрел на рукоять совершенно другим взглядом. Почему-то раньше не обращал внимания, что время от времени чешуйки дракона и его глаза изменяются. Сейчас вот он какой-то блеклый, даже клинок, и тот не так отполирован, и на нем появился матовый налет. «Неужели вы решитесь продать уникальную вещь? Господин граф, такие артефакты очень редки, и нет мастеров, кто мог бы их изготовить!» произнесла девушка, в голосе которой нотки осуждения. «Самому такая вещица нужна», — хмыкнул я. «Деньги — дело наживное, а с кинжалом у меня особая связь. Да и выручал он меня не раз». «И это правильно!» — облегченно выдохнула Натали. «Кстати, его невозможно потерять. Всегда поймете, где он находится, если отправите поисковой запрос. Впрочем, такое оружие способно само о себе напомнить». «Хватит уже выкать», – задумчиво сказал подруге. «Ты много о магическом оружии знаешь. Сама его умеешь делать?» «Если только на каком-то этапе, но не полностью». «Это как?» – не совсем ее понял. «Допустим, взять тот же кинжал. Его необходимо выковать, работать с металлом, придать нужную форму и заложить некие нужные свойства. Кузнец из меня плохой, но если работать с кем-то в паре, то результат будет. Другими словами, могу с металлом общаться на уровне магии», — немного спутанно объяснила бывшая горничная. «Хм, интересный подход. Но вполне себе реальный. И многие пользуются, когда те или иные заготовки делает один мастер, а доводит их другой. Конечно, сейчас меня не это заботит. Разговором девушку отвлекаю, а сам изучаю результаты диагностики ее источника и куклы. Еще следует подумать о сломанной игле, части которой мы извлекли из чехлов сотового и паспорта. Они лежат на столе в пепельнице. Пожалуй, игла менее опасна, и с нее следует начать, чтобы потренироваться. Дракон в рукояти кинжала не подвел. Оскалил пасть, когда я велел поглотить темную магию, и обломки иглы на глазах претерпели изменения. Они чуть ли не мгновенно стали покрываться ржавчиной, а потом и вовсе рассыпались. Похоже, мой артефакт высосал из стали не только магию, но еще и энергию, и изменил структуру металла. «Неплохая отмычка, если что», – буркнул себе под нос, делая на памяти зарубку, что клинок следует тщательно исследовать. «Похоже, моя спутница знает намного больше, чем говорит. Кстати, если она являлась дочерью главы клана, то должна иметь титул». «Пока девушку об этом спрашивать не хочу. Она расстроилась, когда упомянула о своем происхождении, а негативные эмоции сейчас не нужны». «От одного проклятия избавились», – объявил я. «Осталось самое сложное», – вздохнула Натали. «Справимся», – успокоил девушку и занес рукоять кинжала над куклой Вуду. Рукоять клинка стала нагреваться. Из распахнувшейся пасти, с клыков, прямо в клубок темной магии стали падать ядовитые капли. От куклы Вуду в дракончика полетели искры, но у того лишь ярко загорелись глаза, представляющие из себя мелкие рубины. Впрочем, на миг мне показалось, что во взгляде духа кинжала промелькнул разум. Мало того, дракончик плотоядно облизнулся и удовлетворенно моргнул. Или мне это привиделось? Возможно, все произошло в магическом свете, а не в реальности. Дело в том, что из моего источника пошел отток сил, вливающийся в кинжал. Мало того, происходит явная борьба между двумя артефактами. Черный клубок на глазах уменьшается, но не сдается. А клинок раскаляется, и по его лезвию пробегают черные искры. У меня уже дрожит рука, выступила испарина на лбу, а сам нахожусь в неком трансе. Тем не менее, все контролирую и чувствую, что дух кинжала доволен. И даже прислал что-то вроде благодарности за еду. «Попробуй снять с куклы ногти», — сказал Натали. Девушка понятливо кивнула и осторожно выполнила мое распоряжение. Ничего не произошло. Оставшийся небольшой комок темной магии никак не отреагировал. Похоже, последний полностью сломлен моим артефактом, который продолжает трапезу. Через пару минут кукла Вуду превратилась в обычную вязаную игрушку. Ну, не игрушку, а скорее тушку, схематично напоминающую фигуру человека. Иглу из груди куклы уже сам вытащил, а потом волосы отлепил. Продиагностировал бывший темный артефакт и удовлетворенно выдохнул. Все, она обезврежена. Осталось ее торжественно уничтожить. «А что, если оставить на память?» – робко спросила Натали. «Не думаю, что это хорошая идея», – отрицательно покачал головой. «Что, если темный дух вернется или она попадет в плохие руки? Сейчас в кукле нет ни грамма магии, но любой артефакт всегда можно восстановить». Если есть из чего. Когда же его сожжем, то никто ничего сделать будет не в силах. Так и поступили. Правда, нам пришлось покинуть гостиницу и долго искать место, где никого не заинтересует, зачем мы развели небольшой костер. Избавились же от куклы в одном из глухих дворов. После чего я предложил пообедать в ближайшем кафе и обсудить дальнейшие планы. Как насчет того, чтобы перебраться в столицу? Задал своей спутнице вопрос, когда пообедали и нам принесли по чашке кофе. «В качестве кого и для чего?» – осторожно спросила Натали, выглядевшая задумчивой и чем-то опечаленной. «Странно. Она радоваться должна, что все закончилось. Почему грустит? Думаю, тебе известно, чем занимаюсь. Верно?» – посмотрел на девушку. Та молча кивнула, а я продолжил. «Мой клан в стадии становления. Точнее, пытаюсь его возродить. На сегодня есть только один антикварный салон, еще не приносящий много прибыли. Мы скупаем антиквариат и артефакты, приводим их в порядок и продаем. Собственными изделиями тоже торгуем, в том числе и теми, которые приношу из разломов. Твои умения и способности мне точно пригодятся. Так что, думаю, ты присоединишься к нашей пока еще небольшой команде. Насчет же статуса, немного задумался, а потом медленно произнес. Тебя вряд ли устроит, если станешь официально моей любовницей. Думаю, нам лучше остаться друзьями, а при обоюдном согласии, то могли бы неплохо проводить вместе свободное время. Говори прямо, не лукавь, улыбнулась Натали. Отношения не афишируем, претензий по этому поводу друг другу не предъявляем, но продолжаем вместе спать. Если у кого-то появляется другой или другая, то трагедию из этого не делаем. Правильно? Да, ты очень проницательна. Насколько ощущаю, то между нами нет искры или высоких чувств. Но зато существует физиологическая потребность. Договорить не успел, Натали перебила. Витя, не объясняй ничего. Меня такой подход устраивает. Однако у меня нет каких-то накоплений, а жить в столице дорого. Содержанкой же быть не хочется. Если только на короткий срок, пока не подыщу работу. Так последнюю тебе уже предложил, удивленно посмотрел на подругу. Насчет оплаты не волнуйся, договоримся. Первое время заселю тебе в свое поместье, а потом квартиру подыщешь. Мне надо подумать. Не стала-то сразу соглашаться. Ответа она так и не дала. Продолжила о чем-то сосредоточенно размышлять, пока не вернулись в номер. А там, не откладывая дело в долгий ящик, я ей предложил. Ты все взвесь, но не глупи. А сейчас раздевайся и ложись. Кивнул в сторону кровати. «Блин, ты такой ненасытный!» С улыбкой произнесла Натали, медленно расстегивая пуговки на блузке. «Шрам буду удалять, а не то, чем ты озабочена!» «Вот черт, весь настрой сбил!» Покачала головой девушка. Целительский посыл на рубец, оставшийся от удаления аппендикса, не сработал. Честно говоря, даже не сразу поверил, что мое лечение результаты не дало. Однако при тщательном исследовании и диагностике оказалось, что в спайке шрама произошли странные изменения. Там образовался очаг темной магии, которая улучшала связь с артефактами проклятий. «Проблема?» – напряженно спросила Натали, увидев, что хмуро тру переносицу. «Останусь с этой отметкой на всю жизнь? Меня об этом предупреждали и даже рекомендовали сделать татуировку, чтобы замаскировать шрам. Если доверишься, то от него избавлю. Но это неприятная процедура», прикинув план действий, сказал девушке. «Переживу. А татушку набивать для маскировки не очень хочу. Она получится некачественной», ответила моя подруга. Ничего ей говорить не стал. Сходил в ванную комнату, взял два полотенца. Одно намочил и вернулся к девушке. «Что ты задумал?» подозрительно спросила та, когда я достал кинжал. «Вскрою шов, удалю спайку, а потом залечу, и следа не останется». Подруга к таким моим словам отнеслась с подозрением. Некоторое время задумчиво на меня смотрела и держала ладошку на шраме. Но потом руку убрала, кивнула и сказала. «Я тебе доверяю. Сама не знаю, почему». Уселся девушке на ноги, чтобы та не смогла перевернуться, если испугается. Заклинание обезболивания отправил в шрам и находящиеся рядом с ним ткани живота. Операция, если ее таковой можно назвать, не очень сложная. Но все же ее лучше производить в специализированном месте, а не в гостиничном номере. Где-то мелькает мысль, что не учел какие-то моменты. Еще раз осмыслил, как буду действовать, но изъянов не обнаружил. Клинок рассек, кожу выступила кровь. Натали скрипнула зубами и вцепилась в матрас. У девушки напряглось все тело, но сама она промолчала. «Еще один надрез», – предупредил я. «Терпи!» Срезаю рубец. Руки в крови, живот подруги тоже. И в этот момент в дверь номера пару раз кто-то стукнул, а потом вошел. «Господин граф, не изволите...» Раздался и осекся голос парня, который приносил завтрак. «Да, представляю, как со стороны выгляжу. Сижу на полуобнаженной девушке. В моей руке окровавленный кинжал. Что парень подумает? Даже нет необходимости считывать ауру у выбежавшего из номера Василия. Готов поспорить, Он рванул за стражей или полицией. Но отвлекаться нельзя. Осталось совсем немного. Кладу на рану ладонь, прикрывая глаза и отслеживаю, как с помощью магии соединяются поврежденные ткани. Кожа на животе Натали немного натягивается, но это так и задумывал. Некоторое время девушке будет некомфортно, а потом все придет в норму. «Еще минутку, уже почти все позади», — говорю подруге, и та немного расслабляется. Осторожно вожу мокрым полотенцем по телу Натали. Крови-то немного вышло, хотя казалось, что она все вокруг залила. «Бог тянет!» – жалуется подруга, а потом хмурится. «Так, а как же нам теперь любовью заниматься? Черт, господин граф! Могли бы меня порезать, когда женские дни начнутся?» «Не сообразил», – признал ее правоту, но больше ничего добавить не успел. В номер вломились двое полицейских, наставили на меня пистолеты, и один из них заорал. «Не двигаться! Руки поднял и с несчастной слез!» «Вы что себе позволяете?» Неожиданно грозно рыкнула Натали. «Сазонов, ты в своем уме? Как посмели нарушить наш покой?» «Наталья, но тебя же этот хмырь зарезал!» Растерянно произнес один из полицейских. «Кровищ-то вон сколько!» «У меня все хорошо! Выметайтесь и не пяльтесь!» Зло произнесла моя подруга и накрыла ладонями обнаженную грудь. «Мы должны убедиться, что с тобой все в порядке», — обратился второй полицейский к девушке. При этом он пистолет опустил, а в его глазах появился этакий сальный взгляд. Парень собрался пялиться на обнаженную девушку, с которой недавно работал и, похоже, был в неплохих отношениях. Не удивлюсь, если подкатывать пытался, а теперь желает понять, чего упустил. «Вы меня собрались арестовывать?» «Или высказать какие-то претензии?» – мрачно спросил я. «Если нет, покиньте номер». Полицейские переглянулись. Тот, который еще не убрал пистолет, ответил. «Нам поступил сигнал, и мы его должны проверить. Госпожа Веселова, пожалуйста, встаньте. Если с вами полный порядок, то мы уйдем». «Виктор Иванович, слезь с меня», – попросила Натали, устало вздохнув. «Они точно не отвяжутся. Стриптиз желают посмотреть». Она еще чуть слышно добавила одно слово, емко охарактеризовав упертых служителей порядка. Выполнил просьбу подруги. Осторожно с нее слез, а следом и та встала, продолжая прикрывать рукой грудь. У девушки в ауре есть всполохи от дискомфорта, очаг которого находится в боку. Похоже, ее еще долго будет беспокоить рана, вызывая фантомные боли. Полицейские все же ретировались и при этом даже не извинились. «Теперь ты точно избавлена от проклятий, но твой источник плохо от них защищен. Следует прикупить пару артефактов, пока нормальный не сделаю», — сказал Натали, а потом задал вопрос. «Слушай, а ты же из благородного сословия. Какой титул имеешь?» «Горничный. Точнее, уже бывший», — усмехнулась Натали, почему-то не захотев раскрывать, кем являлась по происхождению. Не стал ее расспрашивать. Проводил в ванную комнату, а сам собрал документы о том, как вел дела мой бывший управляющий. Необходимо избавиться от долгов, которые на клан этот деятель повесил. Подозреваю, это окажется не так-то просто. Точнее, потребует денег, нервов и времени. А оставаться в Питере нет никаких причин, пора в столицу возвращаться. Ладно. «Оставайся в номере и никого не впускай, пока не вернусь», – дал указание подруге, когда та, бледная как полотно, вышла из ванной комнаты. «Долго тебя не будет?» – немного испуганно спросила та и пояснила. «Гостиница не приветствует, когда кто-то долго в номере постояльца гостит. Могут выгнать?» «До вечера вернусь. И если потребуется, тебя к себе подселю или как тут принято». Отмахнулся от ее слов, но потом добавил. «Сразу же мне звони, если кто-то попытается так поступить, как говорила. И не вздумай уходить. У тебя сил в источнике почти не осталось. Выглядишь неважно. Ложись и поспи. А на стук дверь не открывай». Та в ответ согласно кивнула и покачнулась. Успел ее подхватить и уложил в кровать. «Нет, с Натали все хорошо. Это наступил откат от избавления проклятий. Отоспится и восстановится. но на всякий случай немного поделился с ней магической энергией, после чего убедился, что та проспит не менее 8 часов, покинул номер. Первым делом необходимо посетить банки, незаконно выдавшие кредиты и ссуды. Оставить им претензию, после чего отправиться в стражу, дабы изложить о случившемся против моего клана преступление. Тонкий момент в том, что меня способны обвинить в плохом контроле и долги оставить. Тогда придется разбираться через суд. А это такая морока и тягомотина, что представить сложно. Но деваться-то некуда. Необходимо действовать, а не надеяться на русский авось, что пронесет. Глава 4. Все для клана. События глазами Натальи Веселовой. Я проснулась и не сразу поняла, где нахожусь. Почему-то подумала, что приснился какой-то странный сон, и этого не могло произойти на самом деле. Разве Зоя могла так поступить? За что? Нет, она моя лучшая подруга. Да и господин граф не стал бы принимать в моей судьбе участие. Нет, допускаю, что, выпив лишнего, могла к нему в номер войти и даже проявить активность, себя предлагая. Мужчин у меня не было ох, как давно. А иногда до судорог в ногах хочется ощутить порхание бабочек в животе. Но девочки, работающие в гостинице, словно хором рассказывали, что наутро им в лучшем случае дарили незначительные побрякушки и выставляли за дверь. Ну, еще случалось, что после соития могли выгнать и даже не дать привести себя в порядок. «Фигня какая-то!» – буркнула себе под нос, потягиваясь на широкой кровати. «Или не фигня?» – задумчиво дополнила, осознав, что нахожусь в номере люкс, оказавшаяся сном, выглядела очень реалистично. Мысленно прогнала в памяти воспоминания, но сомнения остались. Однако их развеяло отсутствие даже намека на надоевший шрам, мешающий купаться и загорать в открытом купальнике. «Не сон», – покачал головой. «Вот же Зойка-стерва! И чего ей по роже не заехала и волосы не повыдергала, которые у нее и так-то не очень густые!» Села на кровать и улыбнулась. «Виктор хорош собой. В такого можно и влюбиться. Но этого чувства не испытываю. А вот покувыркаться в постели с ним не откажусь. Граф изобретателен и знает, как доставить удовольствие. И что за дурные мысли?» Отмахнулась, а сама вспомнила его предложение отправиться с ним в столицу. «Стать на какое-то время нахлебницей, рассчитываясь собственным телом? И кто буду после этого? Падшей женщиной, которой ничего не стоит и на панель отправиться? И почему такие выводы раньше не сделала?» Сразу же себя поймала на мысли, что все равно бы не отказалась от предложения господина Кортнева. В Питере делать нечего. Пора с ним прощаться, тут слишком неприятные воспоминания. Но чем заняться? Граф предлагал совместно работать и друг другу помогать. Но мне не хочется заниматься магическим оружием. Всегда старалась его избегать. Хотя увиденный у Виктора кинжал высшего ранга в моей душе что-то затронул. Очень захотелось превзойти древнего мастера и создать лучшее оружие. «Неужели просыпаются гены?» Зябко поежилась, хотя в комнате комфортная температура. Вспомнила, как мама меня учила сплетать заклинания металла с драгоценными камнями, предназначенными для защиты и атаки. А некоторые ее фразы въелись в сознание. Я тогда протестовала и не желала поднимать тяжеленные мечи и арбалеты, и морщила нос от других предметов, предназначенных для убийства. Пацифисткой росла, считала неприемлемым применение силы для решения споров между людьми. Была убеждена, что проблемы и обиды можно уладить полюбовно, достаточно честно и открыто обо всем поговорить с недругом. «Наивная дуреха», – буркнула себе под нос. «Да, взгляды изменились. Теперь уже не вижу ничего зазорного в изготовлении оружия. А еще Виктор упоминал разломы, что он в них бывал и сражался с магическими тварями. Ему бы пригодились мамины изделия, как защитные, так и атакующие. Пожалуй, его следует отблагодарить за спасение моей жизни. Не только в постели, но и сделать что-то реальное. Подвела итог и направилась в ванную комнату, вспоминая, есть ли у меня пикантное белье и хорошая косметика. Хоть с графом у нас и нет любви, но любые отношения могут перерасти во что-то большее. Не следует об этом забывать. Правда, немного омрачило понимание того, что у Виктора Ивановича не могло не быть других девушек и даже дам. За ним наверняка каждая вторая готова пойти. Зато решение приняла. Отправлюсь с ним в столицу и попытаюсь начать жить заново. А Зою забуду. Как страшный сон. Ей так не сладко. И подозреваю, она уже не обретет счастья, если только не изменится, что маловероятно. Повествование от лица Виктора Кортнева. Как же выбешивает нерасторопность и глупость чиновников всех рангов и мастей. Даже банковские служащие и то с непониманием отнеслись, что деньги, данные в кредит якобы моему клану, до назначения не дошли. Это обычная махинация, и если не примете участие в разбирательстве, то подам на вас в суд. Не выдержал я, общаясь с начальником кредитного отдела. Поймите, вам подложные бумаги предоставили. Как только вы перечислили деньги на счет филиала антикварного клана, то все средства были переведены господином Пироговым для личного обогащения. Теперь же мне предлагается все погасить, да еще и пени капают. Виктор Иванович, понимаем ваше положение. Однако никаких претензий к договорам займа у наших юристов нет. Ваше доверенное лицо заключило сделку, заверило печатью клана, получило деньги, а дальше разбирайтесь уже вы. Сдерживая зевоту, отвечал средних лет мужчина. И все же претензию он принял, так как не смог оспорить того, что изначальный пакет документов, предоставленный для займа, был сфабрикован. Вот только боюсь, что банк не пошевелится мне пойти навстречу, считая, что это не его проблемы. Примерно такая же история повторилась и в двух других финансовых заведениях. Хотелось каждого так называемого банкира встряхнуть, чтобы у них мозги на место встали. Я им подсказываю, как вернуть деньги, пока их со счетов моего бывшего управляющего никто не выбил. А желающие, уверен, найдутся. Та же родня способна добиться получить доступ к его счетам и активам. Пусть не сразу, а после вступления в наследство. Казалось бы, на это потребуется полгода. Но знаю бюрократическую машину империи. Боюсь, для оспаривания это не так долго. Опять-таки, есть дорогостоящие вещи, которые могут растащить, и отыскать их и вовсе будет нереально. Сделал все, что мог. Теперь осталось написать заявление в полицию, а потом стражу. Выйдя на крыльцо банка, сам себе сказал, пытаясь унять раздражение и злость. Удивительно, в своем мире и не через такие препоны проходил, но был более терпелив. Сейчас же хочется на ком-то сорваться. Поймал себя на мысли, что в разломе все намного честнее, хотя и опаснее. Эх, сейчас бы создать вокруг себя защитную сферу, дорубиться с той или иной стаей тварей. А потом рассматривать добычу. Найденный антиквариат меня всегда успокаивал. Жаль, не взял с собой в Питер экипировку. С одним кинжалом и пистолетом в неизвестный разлом не сунешься. Что там будет ждать? Хорошо, если снежные стражи, с которыми уже научился справляться, для меня не угроза. Но, как говорят, каждый разлом уникален. Правда, магические существа встречаются одинаковые, но далеко не всегда. Вообще же, так называемое соединение миров изучено плохо. Точнее, в свободном доступе информации немного. Оно и понятно. Секреты никто выдавать не хочет. В особенности, если на этом зарабатывает. Дежурный, я пришел заявить о преступлении. Обратился я к работнику полицейского участка, сидящего за стойкой. «Грабеж, разбой или воровство?» – поинтересовался тот, бегло окинув меня взглядом. «Мошенничество», – коротко ответил ему. «Направьте к следователю. Дело неотложное, суммы большие». «Кто пострадавшая сторона? В двух словах о составе происшествия и какая оценочная сумма ущерба?» Открывая